Жора. Жора сидел в кресле самолета и ругал себя, зачем он повелся на жалостливые рассказы помощницы директора. Зачем летит туда? А все это правая рука разжалобила его, осознанно или случайно, но нажала на самые больные струнки в душе. И вот он, человек, который уже 3 года выходит из дома только для того, чтобы посмотреть новый фильм в кинотеатре, и то это исключение делалось только для очень хороших фильмов, летит в Крым. На соседнее кресло плюхнулся маленький человек с армянскими корнями и уставился на Жору в упор. Взгляд его не обещал ничего хорошего. Это была смесь ужаса и презрения. «Мы с вами знакомы?» – не выдержал Жора. Но сосед не поддержал разговор, вскочил и убежал в соседний салон. «Боже, за 3 года затворничества я уже отвык от того, что в мире столько сумасшедших», – подумал Жора, поднимая папку, которую уронил его ненормальный сосед. На папке было напечатано сериал «Никогда не играйте в смерть». Сценарий. «Добрый день!» Приветствие прозвучало так неожиданно, что Жора вздрогнул. «Здравствуйте!» – ответил он молодой девушке с прической льва. Жора, скорее по профессиональной привычке, сразу оценил ее внешность. Девушка лет 25, стройная, немного высоковата для среднестатистической девушки, как говорится, модельный рост. Лицо миловидное, но какое-то неухоженное, совсем без косметики. Да и прическа, скорее так получилось, чем так задумано. Такое ощущение, что она проснулась как-то утром и решила: «Я не должна никому нравиться, надо срочно о себе забыть». Единственное, что девушка не смогла испортить на своем лице, это глаза. Огромные голубые глаза. Они компенсировали все. И прическу, и неухоженность лица, и старенькую дешевую одежду. В эти глаза хотелось смотреть, не переставая, подмечая в них то бездонность летнего неба, то глубину синего моря. «Стоп! Прекрати! Тебе теперь это не позволено!» Оборвал себя мысленно Жора, пытаясь вернуться обратно из бездны красивых глаз своей соседки. «Извините, но некоторое время я полечу с вами. Как-то уж очень неуверенно», — сказала она. «Конечно, это ваше право. До вас тут сидел злой коротышка. Но сидел недолго, так что я ни при чем. Извиняться не стоит». Удивленно ответил он. Голос у девушки был тоже очень красивым, глубоким и каким-то уставшим. «Это был мой босс, но по определенным причинам он не может лететь в этом кресле, поэтому летит в моем. Вы просто его не знаете, он не злой, он добрый и беззащитный. Давайте знакомиться, меня зовут Ася, а вас?» «А меня зовут Жора». Представляясь, он протянул ей папку. «Это уронил ваш босс». «Жора, редкое имя», – произнесла Ася, переводя взгляд с папки на него. «Простите, если я сейчас ошибусь, но я не верю в такие совпадения. А вы, случайно, не наш сценарист?» От удивления она еще больше выпучила свои глаза. На фоне ее прически это было очень забавно. И Жора рассмеялся. «Да, скорее всего, ваш. А вы та самая Ася, которая вытащила меня своими уговорами. Где же ваша маленькая сестра? Или это была уловка?» Смеясь, предположил он. «Простите меня!» Казалось, что Ася искренне радуется их знакомству. «Я знаю, что это был запрещенный прием, но в свое оправдание могу сказать, что все, что я вам наговорила, чистейшая правда. Сестра сейчас сидит в соседнем салоне и развлекает моего босса. И благодаря вам мне это ничего не стоит». Самолет набирал высоту, а Жора поймал себя на мысли, что ему приятно болтать с этой малознакомой девушкой, и что уже давно он ни с кем так не болтал.